Глава 8. Удачная карусель. Ристалище для праздничных состязаний было устроено на улице Сент-Антуан и тянулось от дворца Турнель до королевских конюшен, образуя длинный прямоугольник. На одном его конце высилась трибуна для королевы и придворных, на противоположном, как раз у входа на ристалище, ждали своей очереди участники состязаний. По сторонам волновалась толпа. Когда около 3 часов пополудни, после венчания и свадебного обеда, королева и двор заняли отведенные им места, отовсюду раздались приветственные клики. Но из-за этого взрыва ликования праздник начался с несчастного случая. Конь господина де Авалона, одного из капитанов гвардии, испугался, взвился на дыбы и ринулся на арену, а всадник, не удержавшись в седле, ударился головой о деревянный барьер. Его тут же унесли и передали врачам в состоянии почти безнадежном. Король страшно огорчился, но страсть к состязаниям вскоре одержала в нем верх над огорчением. «Ах, бедный господин д'Авалон!» — вздохнул он. «Такой преданный человек! Позаботьтесь же о тщательном уходе за ним!» И прибавил: «А скачки с кольцами можно все-таки начать!» В ту пору скачки с кольцами были игрой несколько более сложной и трудной, чем та, которая знакома нам теперь. Столб, с перекладины которого свисало кольцо, отстоял на 2/3 дистанции от ее начала. Надо было галопом пройти первую треть, проскакать во весь опор вторую и на всем скаку, проносясь мимо столба концом копья, снять кольцо. Но, что всего важнее, древко копья не должно было касаться плеча. Держать копье требовалось горизонтально, подняв локоть выше головы. Последняя треть арены – проходилась рысью. Призом было бриллиантовое кольцо, дар королевы. Генрих II на белой лошади, покрытой бархатным с золотой отделкой чепраком, был самым изящным и ловким всадником, какого только можно себе представить. Он держал копье и управлял им с поразительной грацией и уверенностью. Очень редко бил он мимо кольца, однако с ним соперничал господин де Вейвиль. И был даже момент, когда, казалось, победа достанется ему. У него было на 2 кольца больше, чем у короля. А снять оставалось только 3. Но, будучи опытным придворным, господин де Вейвиль промахнулся 3 раза подряд. Вот ведь незадача, и приз достался королю. Принимая перстень, он на миг заколебался, и глаза его с сожалением остановились на Диане де Пуатье. Но это был дар королевы. Пришлось преподнести его новой дофине Марии Стюарт. «Ну что?» — спросил он в перерыве между состязаниями. «Есть надежда спасти господина де Авалона?» «Государь», — ответили ему, — «он еще дышит, но почти безнадежен». «Бедняга», — покачал головой король, — «приступим же к состязанию гладиаторов». После этой красивой борьбы, закончившейся громом рукоплесканий, стали готовиться к скачкам со столбами. В том конце ристалища, где находилась трибуна королевы, в землю врыли на небольшом расстоянии друг от друга несколько столбов. Надо было вскачь объехать все эти импровизированные деревья, не пропуская ни одного. Призом был браслет чудесной работы. Из 8 туров 3 принесли победу королю, другие 3 — господину генерал-полковнику де Бонниве. Решающим был 9-й и последний тур, но господин де Бонниве был не менее ловок, чем господин де Вейвиль, и, как ни выбивалась из сил его лошадь, прибыл он только 3-м, и приз опять достался Генриху. Король уселся тогда рядом с Дианой де Пуатье и на глазах у всех надел ей на руку только что выигранный им браслет. Королева побледнела от ярости. Стоявший за нею маршал Гаспар де Таван наклонился к уху Екатерины Медичи. «Ваше Величество», — вполголоса сказал он, — «следите, куда я пойду и что я сделаю». «Что ты хочешь сделать, славный мой Гаспар?» — спросила королева. «Отрежу нос госпоже де Валантинуа», — хладнокровно и серьезно ответил де Таван. И он уже двинулся с места, когда Екатерина, чуть испуганная и восхищенная, удержала его. «Гаспар,